Посвящение. Суда, приток Шексны неподалеку от Череповца. Квантун Гуандун. Название части Ляодуньского полуострова. Китай. Тебя не зная, всюду-всюду тебя искал я сердцем юн. То плыл на голубую суду, то на нахмуренный Квантун. Мне много женских душ дарило свою любовь, свою печаль. В них, не найдя тебя, ветрило, я поднимал и снова вдаль. Так за второй встречалась третья, но не было меж них тебя. Я не отчаивался встретить тебя, владычица моя. Тогда, бесплотная до ныне, прияла ты земную плоть. Весной в полях под небом синим с тобой нас соединил Господь. Твой первый взгляд явил мне чудо, он — незабвенный амулет, и ты меня искала всюду, как я тебя 15 лет. Найти друг друга — вот отрада, а жизнь вдвоем — предтеча тьмы. Нам больше ничего не надо, лишь друг вне друга вместе мы. 1912 год. Романс. О, знаю я, когда ночная тишь овеет дом глубоко усыпленный, о, знаю я, как страстно ты грустишь своей душой жестоко оскорбленной. И я в разлуке изнемог, и я в тоске, я гнусь под тяжкой ношей, теперь я спрячу счастье под замок, вернись ко мне. Я все-таки хороший, а ты, как в бурю снасть на корабле, трепещешь мной, но не придешь ты снова. В твоей любви нет ничего земного, такой любви не место на земле. 1910 ноябрь. Примитивный романс. Моя ты или нет? Не знаю, не пойму. Но ты со мной всегда, сама того не зная. Я завтра напишу угрюмцу твоему, чтоб он тебя пустил ко мне, моя родная. Боюсь, он не поймет, боюсь, осудит он, боюсь, тебя чернить он станет подозреньем. Придишь ко мне сама. Ты слышишь ли мой стон? Ты веришь ли тоске и поздним сожалениям? Или нет, не приходи и не пиши в ответ. Лишь будь со мной и впредь, сама того не зная. Так лучше, так больней. Моя ты или нет? Но я твой всегда, всегда моя родная. 1912. Станцы. Простишь ли ты мои упреки, мои обидные слова? Любовью дышат эти строки, и снова ты во всем права. Мой лучший друг, моя святая, не осуждай больных затей, ведь я рыдаю, не рыдая, я человек не из людей, не от тоски, не для забавы, моя любовь полна огня. Ты для меня дороже славы, ты все на свете для меня. Я соберу тебе фиалок и буду плакать об одном. Не покидай меня, я жалок в своем величии больном. Дылицы, 1911. Намеки жизни. В вечерней комнате сидели мы втроем. Вы вспомнили безмолвно о четвертом. Пред первым тем, кто презирался чертом, четвертый встал с насмешливым лицом. Увидевший вскричал, а двое вас, две женщины с девической душою, зажгли огонь, пугаясь бледнотою бессильного осмыслить свой рассказ. Утрела комната, и не было троих. Все разбрелись по направлениям разным. Служанка ваша в любопытстве праздном сдувала пыль, и вдруг раздался крик у письменного скрытого стола. Увидела подгорничная в страхе, что голова хозяина на плахе. Все через миг распалось, как вода. А заденела комната с письмом, от вашего врага пришел рассыльный, и в том письме с отчаяньем бессильным молили вас прийти в презренный дом. Ребенок умирал, писала мать, и вы, как мать, пошли на голос муки, забыв, что ни искусству, ни науке власть не дана у смерти отнимать. Вы вечером страдали за порыв, и призраки вам что-то намекали, а жизнь пред вами в траурном вуале стояла, руки скорбно опустив, и, показав ряд родственных гробов, смертельный враг духовных одиночеств грозила вам мечом своих пророчеств. Любовь, ты жизнь, как жизнь, всегда любовь. 1911. День на ферме. Из лепестков цветущих розово-белых яблонь чай подала на подносе девочка весен восьми. Шли на посев крестьяне, бегло солнце по граблям, псу указав на галку, баба сказала: «Возьми». Было кругом раздольно, было повсюду майно, как золотела зелень, воздух лазурно-крылат. Бросилась я с плотины как-то совсем случайно, будто была нагая, вниз головой в водопад. И, потеряв сознание от высоты паденья, я через миг очнулась и забурлила на мыс. Я утопляла солнце, плавала целый день я, а на росе на ферме жадно пила я кумыс. 1912. Лесофея. Демимонденко, дама полусвета. Она читает зимой Евангелие, она мечтает о вешнем ангеле, душой поэта и аполлонца все ожидает литавров солнца. Умом ребенок, душою женщина, всегда капризна, всегда изменчива. Она тоскует о предвесенье, о незабудках, о росной сене. И часто в ложе, на пестрой опере, когда ей сердце мечты отропили, она кусает платок бледнее, Демимонденко и Лесофея. 1912. Рондели. Рондель. Стихотворение из 13 строк. 2 четверостишие и 5 стишие. На две рифмы. Сарон. Равнина в древней Иудее. Балькис или Белькис. Мусульманское имя легендарной царицы Савской страны Сабат. Нарцисс Сарона, Соломон, любил Балькис, царицу юга, она была его супруга. Был царь, как раб, в нее влюблен, в краю, где пальмы и лимон, где грудь цветущая упруга, нарцисс Сарона, Соломон, любил Балькис, царицу юга. Она цвела, как анемон, под лаской царственного друга, но часто плакала от испуга, умом царицы ослеплен великолепный Соломон. 1911. Письмо из усадьбы. В мои мечты неизреченные вплелась вечерняя печаль. Мирра Лохвицкая. Вчера читала я, Тургенев меня опять зачаровал. Закатный запад был сиренев, и все в грядущем обесценив, меня к былому призывал. Шел тихий снег, вдали долины снежели точно полотно, глядели голые малины в мое любимое окно. Всегда все то же, все одно. Мне запечалилось, я вышла в холодный омертвелый сад. Он был от снега полосат. Пошла к каретнику, надышла, облокотилась, постояв минуты две. Потом я в сани присела мягко, крикнув сани, свести к реке меня. Твоя, в то время я была, мой нежный, тобой дышала в этот миг. А потому я напрямик, окружена природой снежной, к тебе стремилась в мечте. Вы эти тут, далече те, мои мечты. О, знаешь их ты, они неясны, как намек. Их понимают только пихты, а человеку невдомек. Но ты не думай, я не буду былого трогать. Где та кисть, чтоб передать мою корысть к минувшим дням? Кто верит в Будду, тому не нужен Магомед. Как миру страшен хвост комет, так мне столица. Ведь концерты тебя от поля отвлекли, и уж давно твои конверты я не вскрываю. Закали, замучь меня, повесь, но дай мне хотя два слова о себе. Как в алфавите А и Б, так мы с тобою в нашей тайне. Я так люблю свои поля, свои игольчатые рощи, что, может быть, милее и проще усадьбы нашей. Жизнь поля, как хворост в шелковых салонах, я так измучилась, я так истосковалась. За пятак я не купила б опаленных столичных душ с их пустотой, задрапированных мишурно. А здесь-то, как лазурно сияет небо. Простотой здесь веет воздух. Посмотрел бы, как я похорошела тут, как розы алые цветут мои ланиты, это вербы рождают розы на лице. Приди ко мне, забудь столицу, я быль даю за небылицу, начало чувствую в конце. Не бойся скуки деревенской, предай забвенью мишуру. С твоей душой, душой вселенской, не место там, ни ко двору. Пришелся ты только вникни, приди ко мне приникни и позабудься на груди, тобой трепещущий, приди. 1910 декабрь. Ноктюрн. Ноктюрн. От французского «музыкальная форма, ночная песня». Я сидел на балконе против заспанного парка и смотрел на ограду из подстриженных ветвей. Мимо шел поселянин в рыжей шляпе из паярка, вдалеке заливался невидимка соловей. Ночь баюкала вечер, уложив его в деревья, в парке девушки пели без лица и без фигур, точно маки сплетали новобрачной королеве, точно встретился с ними корабейник-балагур. Может быть, это хоры позабывшихся монахинь, может быть, это нимфы обездоленных прудов. Сколько мук нестерпимых, целомудренных и ранних, и щемящего смеха опозоренных родов. Дылицы, 1911. Ее монолог. Эдем – земной рай. Эреб – преисподняя. Греческая мифология. Не может быть, вы лжете мне мечты. Ты не сумел забыть меня в разлуке. Я вспомнила, когда в приливе муки ты письма сжечь хотел мои, сжечь ты. Я знаю, жгут бесценные дары, жжет молния надменные вершины. Поэт из перлов бурные костры и фабрикант дубравы для машины. Бесчувственные люди жгут сердца, забывшие для них про все на свете. Разбойник жжет святилище дворца, гордящегося пиршеством столетий. И гении сжигают мощь свою на алкоголе, символе бессилья. Но письма жечь... Где я тебе пою свою любовь, где распускаю крылья? Их сжечь нельзя, как вечной красоты, их сжечь нельзя, как солнечного неба. В них отзвуки Эдема и Эреба. Не может быть, вы лжете мне, мечты. Мыза Ивановка, 1909 июнь.